Глава 4. В дверь постучали. В первый миг я вздрогнула, потому как стук очень уж походил на то, как накануне ко мне ломился Терграш. «Это мы, твои родители. Лиан, открой!» — раздался мамин голос. «Не Терграш, но тоже ничего хорошего. Даже не знаю, кто из них страшнее. Мои родители в гневе или Терграш, которому слегка хвост прищемили. С ним наверняка еще тоже будут проблемы, но сейчас главное — пережить явление родителей. Я не стала притворяться, что меня здесь нет. Во-первых, не хватало еще, чтобы подумали, будто я где-то загуляла. С Ришелом, к тому же. Во-вторых, сама виновата. Наворотила, теперь нужно расхлебывать. Позорное бегство для меня не вариант. Ну и в-третьих, все равно же достанут. Вздохнув, открыла дверь и тут же посторонилась. Мама вошла с каменным лицом и поджатыми губами. Кажется, я эту мимику сегодня ненароком скопировала, когда Ришел взял меня на руки. По лицу папы ничего нельзя было прочитать. Но именно такое нечитаемое лицо, как правило, для меня ничего хорошего тоже не предвещало. «Что ты творишь, Лиан? Ты хоть понимаешь, что ты творишь?» Взвилась мама, едва я закрыла дверь на замок. «Ты о чем?» Никогда не любила первое признаваться в чем-то. Вдруг меня ругают совсем за другое. Но, увы, в этот раз вариантов было немного. «Я о твоем поведении на балу. О поведении, которое позорит честь нашего клана и нашей семьи, стоит заметить». Я старалась оставаться спокойной. Хотя под таким маминым взглядом, когда она к тому же повышает голос, всегда начинаю чувствовать себя неловко. Как маленькая девочка, глупо нашкодившая. В самом деле. Чем именно я нас опозорила? «Лиан, ты на самом деле не понимаешь?» Мама нахмурилась. «Догадываюсь, о чем ты, но не вижу здесь позора». «Не видишь? Тогда я перечислю, чтобы раскрыть тебе глаза. Ты танцевала с Ришелом Шатех. Ни один танец, и даже не два. Я могу понять, если бы ты согласилась с ним станцевать один раз. Этого требует вежливость. Все же брат правителя дружественной империи. Но ты показала всем, что ставишь его выше остальных, что выделяешь его. Более того, ты отказала Терграшу. Лиан, чем ты думала, когда позорила Терграша?» Я вздохнула. Что ж, все это было ожидаемо. Неприятно, конечно, но я знала, на что шла. Я никогда не давала Терграшу поводов полагать, будто его внимание мне приятно. «Что? Что ты сказала?» Потрясенно выдохнула мама. Папа до сих пор молчал. Расхаживал по комнате, осматривал обстановку. Надеюсь, не вынюхивал. Вовремя я одежду решила, отдала ее же владельцу. «Мама, я не поощряла Терграша. И если он что-то себе надумал, это его проблемы. Я лишь вежливо соглашалась на танцы и на прогулки. Всего лишь дань вежливости, не более. А Ришел... Что такого, что мы с ним танцевали? Нам нравилось, вот и танцевали. Мы же не делали ничего неприличного». Сказала, а потом подумала. «Кое-кто уверен, что мы как раз делали кое-что очень неприличное. Но его, к счастью, здесь нет. А родителям он вряд ли пойдет докладывать. Ему-то зачем?» «Еще бы вы что-то неприличное делали!» — возмутилась мама. «Но танец с одним мужчиной, к тому же демоном, это уже неприлично. Ты всем показала, что он тебе не безразличен». «Но ведь мы не целовались и об отношениях не объявляли». «Отношениях?» Глаза мамы недобро сузились. Я передернула плечами. Все-таки разговор заставляет нервничать. «Это я так, для контраста. Чтобы показать, в танце ничего плохого нет, даже если этот танец не один». «А то, как ты поступила с Терграшем?» «Он взрослый мальчик, и, вероятно, плакать в подушку не будет». Мама потрясенно смотрела на меня. Кажется, у нее даже слов не находилось. У меня бы на ее месте тоже не находилось. Сама не понимаю, откуда берутся эти ответы. Но как только подумаю, что нам с Ришелом могут помешать проводить время вместе... «До сих пор?» Я вздрогнула и повернулась к папе. Это он спросил. «Ты о чем?» «Ты до сих пор уверена, что у вас что-то может получиться?» Тут уже мама сообразила. «Ты думаешь, Лиан не отказалась от детской мечты о любви с демоном?» Ох, не ожидала, что этот разговор состоится так быстро. Я не готова. И более чем уверена, что если родители сейчас поймут, как мне дорог Ришел, что я до сих пор его люблю, и это была не блажь шестилетней девочки, нам помешают. Родители сделают все, чтобы я больше не увидела Ришела. Нет, слишком рано. Я улыбнулась. Попыталась выдать веселую улыбку, а уж что там получилось, не знаю. «Ну что вы!» — я беспечно пожала плечами. Решил Шатех пригласил меня на танец. Я согласилась. Что в этом такого? Потанцевали, слегка ностер Грашу прищемили. Между прочим, меня напрягают его собственнические замашки. А решил... С демонами я еще ни разу не танцевала, почему бы нет? Родители просверлили меня внимательными взглядами. «Признай, Лиан», — наконец сказала мама. «Ты вела себя недостойно дочери правителя клана». «Может, немного перегнула палку?» Мама сокрушенно покачала головой. «Очень надеюсь, что ты все поняла и больше не будешь так нас позорить. О Тарграше поговорим позже, но его тоже постарайся не позорить. Он что, дитя малое, чтобы мне еще беспокоиться о том, как он в обществе выглядит?» Похоже, эта мысль отчетливо отпечаталась на моем лице. Мама сдвинула брови. «Лиан!» «Мама! Я еще раз говорю, я ничего ему не обещала!» «Ты ходишь по грани. Не забывай, что решил Шатех — демон. Не последнее лицо из дружественной нам империи. Если ты спровоцируешь конфликт...» У Тарграша есть своя голова на плечах, но этого я тоже говорить не стала. А вот мама, кажется, опять догадалась. Из-за женщин разгорались такие конфликты, что вспомнить страшно. И виновата в данном случае будет именно женщина. Подумай об этом, Лиан. Не ставь Тарграша в неудобное положение. Он не решил, чтобы поиграться, а потом со спокойной душой забыть. Тарграш все воспринимает серьезно. А ты ведешь себя как глупая девчонка, которая ничего не понимает. Заканчивай развлечение с Ришелом. Пока сама не пожалела об этом. А сейчас мы пойдем. Когда родители уходили, я увидела тревогу в их глазах. Не только за честь нашей семьи, не только из-за того, что могут подумать другие. Они беспокоились обо мне, потому что у драконов все очень непросто. Что ж, в этом сражении я выстояла. Немного схитрила и сбежала самого главного, но пока выстояла. У меня будет еще 4 дня, чтобы заинтересовать Ришела и разжечь в нем желание самому искать следующую встречу со мной. Наутро ко мне ворвалась Алсея. «Лиан, до меня дошли безумные слухи. Да и твои родители... Ты на самом деле вчера все это устроила?» Прозвучало так, будто я по меньшей мере взорвала бальный зал. «Что именно?» — по обыкновению уточнила я. «Танцевала с Ришелом много раз, отказала Тарграшу, а потом вы от него улетели». «Да, в общем-то, так и было». «Ну ты даешь!» — потрясенно выдохнула Алсея. «Об этом теперь судачат на каждом шагу?» «Это главная новость дня, сестренка. Ты потрясла весь наш двор. Этого следовало ожидать. Если бы не я, или если бы не с Ришелом...» «Но...» — Алсея хитро улыбнулась. «Ты своего добилась. Ты же добилась своего. Несколько танцев подряд с Ришелом Шатех. Рассказывай, как ты его заполучила». Кузина уселась в кресло, расправила юбку и выжидающе посмотрела на меня. А я вдруг сообразила, что рассказывать нечего. Не о нашем же посещении тайного коридора, в конце концов, говорить. О том, как я вытаскивала Ришела, как он валялся без сознания, тоже, наверное, не стоит. И выходит, о конфликте с Тарграшем тоже никак не рассказать. Так что повествование пришлось существенно подкорректировать. Неприятно и неловко было столько всего недоговаривать. Обычно мы с кузиной могли поделиться чем угодно. Только сейчас все слишком серьезно, чтобы о таком рассказывать. Поведала я всего лишь о том, как все рассчитала, и свалилась Ришелу на руки. А дальше мы будто бы разговорились, и оно само как-то получилось. «Целовались?» — спросила Алсея. Я смутилась, потому что вспомнила обнаженное тело демона, полностью обнаженное. Я его касалась, когда расстегивала рубашку, и вообще очень близко к нему стояла, когда Ришел на глазах у Тарграша меня к себе прижимал. «О, так значит, целовались?» «Нет!» «А чего тогда краснеешь?» «Просто... Ты же знаешь, это моя типичная реакция на Ришела». «Ну, не хочешь рассказывать, не надо. Лучше скажи, вы договорились с ним о новой встрече?» «Нет, но ведь, наверное, он сегодня будет на балу». «Наверное, будет», — и добавила. «Твои родители в шоке. Что думаешь делать?» «Пока не знаю». «У них был такой вид. Боюсь, если ты еще раз такое учудишь, тебя заберут домой и под замок посадят». Поразмыслив, я кивнула. «Ты права, Если я хочу, чтобы все получилось, пока больше не стоит привлекать к нам внимание. Может, по саду погуляем, если Решил не будет против. А кто его спросит? Тащи в сад и все. Главное, мило улыбаться при этом не забывай, чтобы раньше времени не испугался. Кстати, поедешь с нами на прогулку? С вами это с кем? Я, Орлан, Дайриш, Терграш. Стоп. Если Терграш, то никуда не поеду. Ну да, точно. Кузина, понимающе кивнула. После того, как вы Терграша опозорили, он наверняка в ярости. И попробует отыграться. Ладно, не скучай. Тоже можешь погулять. В комнате весь день не стоит сидеть. Завянешь, зачахнешь без свежего воздуха. Решила, вряд ли понравится. Алсея поднялась. А мне пора готовиться к поездке в город. Когда выезжаете? Через 2 часа. Незадолго до бала должны вернуться. Но я сегодня на него не пойду. Меня Орлан на свидание пригласил. Кокетливо похлопав ресницами, Алсея упорхнула. Я перевела взгляд на часы, отсчитывая 1,5 часа. Потом можно будет и прогуляться. Здесь, по окрестностям. Тут же сад подойдет. Он настолько огромен, что ничуть не хуже парка. Там и озеро есть, и беседки, и фонтаны, и много чего еще. А то на самом деле постоянно в комнате сижу, боясь лишний раз высунуться и натолкнуться на Терграша. Но сейчас он уезжает. А значит, неприятностей можно не ждать. Однако я ошиблась. Неприятности все же меня отыскали. Еще на выходе из замка мне почудилось, будто кто-то за мной наблюдает. Осмотрелась, никого не обнаружила. Пожала плечами и продолжила путь. Решила, будто у меня уже паранойя развелась. Увы, это оказалось не паранойя. Не знаю, почему ноги принесли меня к озеру. Может быть, что-то подтолкнуло туда подсознательно. Рассказ Решила, к примеру. Он наверняка все свои следы припрятал, но мне все равно захотелось взглянуть на озеро. «Почему ты отказалась от поездки?» Я замерла и резко обернулась. Позади, всего в нескольких шагах от меня, стоял Терграш. Сделалось жутко. Он так близко ко мне подобрался, а я даже не заметила. Сразу бросается в глаза разница между его опытом и моим. Не захотелось никуда ехать. Я неопределенно повела плечами. Я, как видишь, тоже не захотел никуда ехать. Без тебя. Терграш усмехнулся и внезапно предложил. Прогуляемся по саду. Я чувствовала нечто колючее, угрожающее, что исходило от дракона и наполняло пространство. Но, вероятно, у него был повод для недовольства. Как бы там ни было, какие бы доводы я ни приводила в разговоре с родителями, вчера Терграш был унижен. Отчасти по моей вине. Это я допустила, так что да. Повод у него определенно есть. «Прогуляемся», — кивнула я. «Давно хотела с тобой поговорить». «Да, поговорить нам нужно». Мы зашагали по тропинке вдоль озера. Терграш не предлагал мне взять его под руку, так что шли рядом, не касаясь друг друга. У меня тоже был повод злиться на него. После всех оскорблений, после вчерашней наглости, никто не давал ему права так вести себя со мной. Но я постаралась взять себя в руки и говорить как можно спокойней. Мне жаль, что так получилось. Возможно, мне стоило дать тебе понять еще раньше. Ты хороший дракон. Сильный, смелый, уверенный в себе. Настоящий сын правителя клана. И все же я никогда не давала тебе поводов думать, будто у нас может что-то получиться. Я не говорила об этом прямо, но теперь понимаю, что должна была сказать давно. Терграш, я... Дракон внезапно остановился, схватил меня, развернул и прижал к себе. «Ты!» — он приложил палец к моим губам, заставляя замолчать. «Ты, Лиан, ты! Совсем не понимаешь, что говоришь!» «Терграш, что ты опять себе позволяешь?» Я попыталась выпутаться из его хватки, но это оказалось не так-то просто. Дракон, конечно же, сильнее. «Отпусти меня немедленно!» «Нет, пока ты не выслушаешь меня». «Нам обязательно стоять именно так? Хотя бы прекрати прижимать меня к своему телу». «Ну уж нет», — Терграш усмехнулся. «Я хочу, чтобы ты почувствовала, какие желания вызываешь во мне, и чтобы ощутила то же самое». «Стоп! Какие желания?» Терграш держал меня крепко, чуть ли не вдавливал в свое тело. «Но что именно я должна...» «Ой, он о том самом?» «Отпусти!» — завопила я, призывая магию. Увы, Терграш превосходил меня во всем. И магию мою погасил без труда, только усмехнулся зловеще. Ты даже отстраниться от меня не сможешь, если я того не захочу. А теперь послушай меня, Элиана. Я не просто так ухаживал за тобой 1.5 года. Заметь, я взрослый мужчина, я знаю, что мне нужно. И я могу почувствовать свою пару. Я перестала вырываться. Потрясенно замерла, глядя на него. К чему это удивление? Ты на самом деле думаешь, что взрослый дракон будет тратить свое время на малолетку, которая не является его парой? Будет, если еще не встретил свою пару. А я встретил. Встретил тебя, и ты моя истинная пара. Я понял это сразу, но не захотел тебя пугать, ведь ты пока не можешь почувствовать то же. Впрочем, он усмехнулся. Ждать осталось совсем недолго, тебе ведь исполнилось 18. Но я ждал, не давил, берег тебя как идиот. А ты... Оказывается, тебя совсем не пугают взрослые отношения. Я потрясенно смотрела на Терграша. Сердце бешено колотилось. Выходит, я на самом деле его истинная пара? Я пара этого дракона? Не может быть. Хотя почему нет? Все возможно. Драконы не всегда выбирают себе подобных. Так дракон из одного клана может ощутить своей парой драконицу из другого. Но я-то решила люблю. Я не смогу ответить взаимностью. На мгновение мне сделалось страшно. Что если Терграш и моя пара тоже? Бывает, что один выбирает себе пару, а пара его не признает. Редко, но бывает. И все же, что если я тоже признаю Терграша своей парой? Если превращусь в дракона, а в следующий раз увижу Терграша и почувствую, что он мой единственный, вся моя жизнь. А это страшно. Потому что я не хочу отказываться от любви к Ришелу. Не хочу, чтобы глупый инстинкт меня принуждал. Драконы боятся этого и жаждут одновременно. Но как только все же встречают свою пару, все как один уверяют, что жизнь разделилась на до и после. И то, что было до нее, лишь блеклое подобие жизни. Зато теперь все заиграло яркими красками. Я не мечтала встретить свою пару. Я мечтала о Ришеле. Но никак не предугадать заранее, что я почувствую, когда превращусь в дракона. Кто-то из моего окружения, мимо кого я всегда проходила, не замечая, может оказаться моей парой. Или Терграш. Он тоже может оказаться моей истинной парой. Ворох мыслей разлетелся, когда Терграш попытался меня поцеловать. На этот раз я смогла увернуться, и его губы мазнули по щеке. Правда, выпутаться из жесткой хватки все равно не удалось. «Что ты себе позволяешь?» «А что, Элиана? Что я делаю не так?» «Лиан? Так тебя зовут близкие?» «Именно, близкие. Мы с тобой до такого...» «Ришел тоже зовет тебя Лиан», — перебил дракон. «Ему ты позволила к тебе прикасаться, целовать тебя, иметь в постели и в каких-то кустах!» «Ты не смеешь так говорить!» — прошипела я. Очередная попытка вырваться и заодно врезать Терграшу успехом не увенчалась. Крепко держит этот наглый гад. «Смею и буду говорить, как хочу! Я признался, что ты моя пара, и я не собираюсь тебя отпускать. Не хотел напугать раньше времени. Ждал, когда повзрослеешь, но больше незачем ждать. Ты, как выяснилось, вполне созрела для взрослых отношений. Нет, не смеешь, и мне плевать, в чем ты признался. Это не дает тебе права так со мной обращаться!» Терграш снова попытался меня поцеловать. «Отпусти немедленно!» Я забилась в его руках и все же исхитрилась хорошенько пнуть по голени. Дракон зашипел. Я оттолкнула его и, рванув в сторону, призвала магию. Увы, удар не достиг своей цели, а щит Терграш быстро развеял. Черные драконы не зря считаются самыми сильными. А уж мне, юной и неопытной золотой драконице, тем более не справиться с ним. Терграш настиг меня в прыжке и повалил на траву. Я начала лупить его по плечам и даже, кажется, по лицу, но дракон перехватил мои руки, вдавливая в землю. Тяжелое тело навалилось сверху, наши лица оказались друг напротив друга всего в нескольких миллиметрах. Внутри меня зрела паника, но я старалась ей не поддаваться. Ответила дракону упрямым взглядом. «Что теперь? Думаешь, признался и можешь творить все, что пожелаешь?» «Тебе придется считаться с моими чувствами. Теперь ты знаешь, насколько я серьезен, и ты будешь моей». «А если я не хочу?» «Видел я, как ты не хочешь. Путаешься с этим демоном. Я не позволю так себя позорить». Позоришь себя только ты сам. Опутаюсь я с кем-то или нет. Что теперь, изнасилуешь?» Терграш впился в мое лицо яростным взглядом. Светло-зеленые глаза потемнели. «Нет, насиловать не буду. Но ты сама ко мне придешь. Думаешь, я назову тебя своей парой? Посмотрим. Посмотрим, захочу ли я так долго ждать». Терграш поднялся и, глядя на меня сверху вниз, криво усмехнулся. Я тоже торопливо встала, но дракон еще успел, возвышаясь надо мной, произнести: «Знаешь, ты казалась мне неприкосновенной. Чистой и невинной. То, что я узнал, не отвратило меня от тебя, но теперь ты не кажешься такой уж неприкосновенной». Я не ответила. Терграш развернулся и зашагал прочь, оставив меня в помятой одежде с растрёпанными волосами и такими же растрёпанными чувствами. Какое-то время я потрясённо смотрела ему вслед и не могла осознать, что только что произошло. Он мне угрожал? Но если Терграш не собирается брать меня силой, то о чём он говорил? Считает, будто я сдамся? Да ни за что. Этот наглый, самовлюблённый гад не может быть моей истинной парой, а значит, меня он не получит. Я ожидала, что он будет злиться, но к такому оказалась не готова. К угрозам, к грязным намёкам. Ты больше не кажешься такой уж неприкосновенной. Меня затрясло от злости, от стыда. Да как он смеет? Сын правителя чёрных драконов, но золотые драконы тоже входят в совет. И я тоже непростая драконица. Я дочь правителя клана. Какое право он имеет обращаться со мной подобным образом? Делать все эти отвратительные намёки? Даже если бы я действительно с Решелом спала, это никого не касается, никого, кроме меня и Решела. А ещё я испытала страх. Когда Терграш прижимал к себе, когда повалил на траву и вдавил в землю, не давая пошевелиться. Ведь если ему взбредёт в голову, он действительно может сделать со мной всё, что пожелает. И будет уверен, что замнёт, что ему за это ничего не будет. А я просто не смогу отбиться, потому что он сильнее. Всегда будет сильнее. Как это несправедливо! Почему я должна терпеть его оскорбления? Потому что ему так захотелось? А что хочется мне, ему наплевать? Мне было противно. Его прикосновение, его дыхание на моей коже — мерзко. И я должна это терпеть? Ну уж нет. Не собираюсь. Но что я могу ему противопоставить? Пожаловаться родителям. Тогда я буду зависеть от них. От их защиты, от их решения. А они никогда не позволят мне быть вместе с Решелом. Сам Решел? Мы еще не настолько близки, чтобы он ходил за мной по пятам, готовый в любой момент защитить от Терграша. У Алсея опыта больше, но она тоже женщина и тоже золотая драконица, не чёрная. Арзан? Тем более никак. Его нельзя ввязывать в это. Он не из клана правителей, его не пощадят, даже если сам Терграш не убьёт, разозлившись на вмешательство. Нет. Никто мне не поможет. Придётся справляться самой. Я судорожно сжала руки в кулаки. Терграш меня не получит. Я не позволю ему. Не знаю, как, но не позволю. Остаток дня я провела в своей комнате. От каждого шороха не вздрагивала, но ощущения были крайне неприятные. А ещё казалось, будто Терграш что-то задумал. Придётся сегодня на балу быть осторожной. И, конечно, не провоцировать. Кто бы мог подумать, что этот дракон способен на такое? На эти угрозы, обвинения и оскорбления? Он как будто смешал меня с грязью. Именно так я себя и чувствую. Будто меня втоптали в грязь, и признание, что я его истинная пара, не даёт Терграшу никакого права на меня. Бывает, что пара не отвечает взаимностью. Бывает, сердце пропустило удар. Бывает, что кого-то принуждают, не добиваясь взаимности, но сходя с ума от чувств. Только я тоже не пустое место. Приготовления помогли немного привести мысли в порядок. Служанки, крутившиеся вокруг, не позволяли погружаться в себя. Постепенно я даже почти успокоилась. Но перед встречей с Решелом всё равно волновалась. Размышляла, как избежать внимания Терграша. А ведь он наверняка пригласит на танец. Вот только после нашего разговора и валяния в траве меня скорее стошнит, чем я выдержу целый танец с ним. Он показал своё лицо. И это лицо отвратило меня от него. До этого я хотя бы не испытывала омерзения. Наверное, было бы проще, если бы родители не пошли на бал. Мне не хотелось лишний раз их волновать, но когда я вошла в зал, они там уже были. И Терграш. И... А вот решила, я не увидела. Может быть, просто не нашла в этой толпе. «Лиан, первый танец снова мой!» Пока осматривалась, меня перехватил Арзан и тут же повел к танцующим парам. «Где пропадал? Тебя не было 2 дня?» «По семейным делам пришлось отлучиться. Родители вызвали». «Из-за этого я так много всего пропустил, а тебе ходят страшные слухи». «Очень страшные». Добравшись до центра зала, мы начали танец. «Очень. Будто ты весь вечер танцевала с Ришелом Шатех, а Терграш не выдержал и едва ли не напал на него». Я закатила глаза. «Слухи врут. Терграш не собирался нападать. И было всего лишь 3 танца». «Слухи преувеличивают», — согласился Арзан. «Но все вокруг обсуждают тебя». «Осуждают?» «Осуждают, недоумевают. Сложно сказать. Кое-кого даже позабавило. Не все преклоняются перед Терграшем. Есть и те, кто рад, что его так обставили». «Жаль, что все так получилось. Я не хотела этого конфликта». А внутри меня аж передернуло от мысли о Терграше. «Этот дракон 1,5 года за тобой ухаживал. Ты ведь не думала, что он будет стоять в стороне, когда тебя уводят у него из-под носа?» «Меня не уводят, я сама ухожу. И если честно, я так и думала. Чего взбесился-то? Если бы я в любви признавалась, в вечной верности ему клялась, я ведь ничего не обещала». «Думаю, ему просто не приходило в голову, что ты можешь ему отказать». «А еще я на самом деле могу оказаться его парой». «Эй, Лиан, с тобой все в порядке?» Арзан всмотрелся в мое лицо. Произошедшее в саду снова встало перед мысленным взором. И обещание Терграша, что он не отступится. И собственная слабость перед ним. «Все нормально». Я заставила себя улыбнуться. «Нет, если какие-то проблемы, ты только скажи». «Разве ты можешь помочь? Ты рубиновый дракон. Ваш клан не входит в совет. И если встанешь на пути, тебя просто размажут». «Вот меня не размажут. Побоятся серьезного конфликта. Только есть множество других способов сделать мою жизнь невыносимой». «Все нормально», — повторила я. А потом все мысли вылетели из головы. Потому что я увидела Ришела. Он оказался неожиданно близко, буквально вынырнул из толпы. Каким-то чудом предугадав, когда закончится композиция, отобрал меня у Арзана. Ну, как отобрал? Друг не сопротивлялся, так что мои руки быстро перекочевали в ладони демона. «Теперь Лиан моя», — объявил он, увлекая меня в толпу гостей, из которой только что вынырнул. «В зале предлагаю не задерживаться». «Согласна», — опомнилась я. После слов Ришела «теперь Лиан моя», прозвучавших как-то совершенно нереально, я послушно следовала за ним, как зачарованная. «Сюда, вот так», — демон уверенно лавировал между драконами. Те даже повернуться не успевали, а мы уже проскальзывали дальше и скрывались за следующими гостями. «Лиан моя». Нет, я понимаю, что ничего серьезного Ришел в виду не имел. Но как это прозвучало? «Получилось», — объявил он, когда мы вышли в сад. «Терграш не заметил, куда мы делись. Подозреваю, он даже не заметил, что мы куда-то делись вместе». «Ты помог мне ускользнуть от него?» — сообразила я, к чему такая спешка. «А ты хотела танцевать сегодня с ним?» «Нет, я вообще не собиралась с ним танцевать. Но мне приятно, что ты позаботился о том, чтобы не доводить до конфликта. Боюсь, сегодня он бы точно не удержался». «Считаешь, у меня есть все шансы получить вызов на дуэль от черного дракона?» — с интересом уточнил Ришел. «На самом деле это все не так весело, как звучит. Но да, шансы есть». «А мы будем умнее?» — хмыкнул Ришел. «Боюсь, никто не обрадуется, если между нашей империей и вашими землями случится конфликт». Не сговариваясь, мы зашагали по тропинке. Куда глаза глядят? «Ты сегодня даже ни с кем не танцевал?» — осторожно заметила я. «Напрашиваешься на признание, что мне очень хотелось провести время с тобой?» — усмехнулся Ришел. Я смутилась. «Нет, ну как с ним разговаривать? Невозможный демон!» «Ладно, не нервничай», — хмыкнул он. «Что я там не видел? Танцующие драконы, скучная музыка, самодовольные физиономии. Мне своей в зеркале хватает вполне». Я не удержалась от улыбки. «Надо же, какой самокритичный!» «А с тобой все хоть какое-то разнообразие. Ты, кстати, еще не чувствуешь желания принять драконью форму?» Кажется, я уже начала привыкать к выкрутасам Ришела. Резкая смена темы даже почти не удивила. Еще нет. Мне совсем недавно исполнилось 18. Теперь все это может длиться год. Пока случится первое превращение, потом, возможно, нестабильное состояние. В общем, это непросто. Я передернула плечами. Тогда могу кое-что предложить. Что? Вместо ответа решил внезапно подался ко мне и подхватил на руки. Расправив крылья, тут же взлетел. Я только изумленно пискнула. Не привыкла как-то еще к полетам. Сама-то пока не могу. Заклинание левитации все же не то. Ты что творишь? Зависнув над верхушками деревьев, Ришел всмотрелся в мое лицо. Еще не возникло желания расправить собственные крылья? Их сначала отрастить нужно. Нет, не возникло. А если так? Ришел резко поднялся еще выше и подбросил меня. Это был довольно жуткий миг, когда я, не чувствуя больше опоры и поддержки, зависла в воздухе, а потом рухнула вниз. Заклинание произнести не успела. Демон поймал меня быстрее. Нет, не помогло. «Ты псих!» — выдохнула я. «Знаю», — заявил он и куда-то рванул. К счастью, на этот раз бросать меня не стал. «Слушай, Ришел, я научусь сама, честное слово, только не надо больше...» «Спокойно, все будет хорошо». Лететь, наверное, было приятно. Высота, скорость, темнота позднего вечера, свежий ветер в волосах и на коже, сильные руки демона, удерживающие меня. Но вот в том-то и проблема, что эти руки в любой момент могут разомкнуться. Так что расслабиться, несмотря на все старания, никак не получалось. Этот псих ведь и выкинуть может с криком «Лети! Превращайся в дракона и лети!» На кой ему вообще приспичило мне помогать? Пока я паниковала, пыталась расслабиться и размышляла, Ришел подлетел к одной из башен замка. Драконьи замки отличаются от всех остальных. У нас есть специальные башни, особенно крепкие и широкие, чтобы уместить на своей крыше перевоплощенного дракона. Иногда не хочется никуда перемещаться, чтобы превратиться в дракона. Куда удобнее подняться на вершину собственной башни, принять облик огромного летающего ящера и отправиться в полет. Вот к такой башне Ришел и подлетел. Никакой защиты здесь не было. Если она и была, чтобы предотвратить вторжение посторонних, то находилась чуть ниже, при спуске внутрь башни, но не здесь. Ришел опустился на ровную круглую крышу, очерченную совсем невысоким парапетом, и поставил меня на ноги. «Думаешь, здесь у меня резко возникнет желание стать драконом?» «Не знаю. Просто решил, что тебе здесь понравится. Мы, конечно, могли бы сбежать с территории замка, но вряд ли тебе это понравится». «С тобой хоть на край света». «Хорошо, что я это не сказала. А по моим глазам, надеюсь, Ришел не прочитал». «А здесь неплохо», — заметила я, с любопытством осматриваясь. «Будет еще лучше». — заверил Ришел. Сорвав с себя камзол, бросил его на парапет. «Присаживайся». Я потрясенно переводила взгляд с демона, оставшегося в одной рубашке, на камзол, прикрывавший не такой уж чистый парапет. За мной еще никто так не ухаживал. Но Ришел, глядя на его улыбку, так умеет улыбаться только он, кажется, будто это и не ухаживание вовсе. Просто ему так захотелось, и он это сделал. Не знаю даже, как все происходящее понимать. Но уверена в одном — этим нужно пользоваться и наслаждаться. «Благодарю», — улыбнулась я, подобрала юбку и присела поверх камзола. Чуть подумав, развернулась и перекинула ноги, свесив их с башни вниз. Это не так уж страшно, когда в любой момент можешь произнести заклинание левитации, а рядом с тобой — крылатый демон. Ришел присел рядом со мной, точно так же свесив ноги. «Поговорим?» «О чем?» «Ну да», — сморозила глупость. «Просто все еще немного растеряна происходящим». «Не знаю, о чем там обычно разговаривают с девушками». Я удивленно моргнула. «Мне казалось, у тебя большой опыт в общении с женщинами». «Опыт большой, но не в разговорах». Кажется, я начала краснеть. «Опять тебя смутил», — усмехнулся Ришел. «Что же ты такая маленькая и невинная?» Вот теперь я сама на себя разозлилась. Маленькая и невинная — совсем не то впечатление, которое я бы предпочла произвести на Ришела. Хотела возмутиться, сказать, что я никакая не маленькая, но вовремя сообразила, что это как раз и будет по-детски глупо. Мне кажется, я начинаю привыкать к твоему поведению. А для ускорения этого привыкания тебе не стоит сдерживаться. так, что можешь говорить все, что взбредет в голову. Что же касается моей невинности, это так плохо?» Решел посерьезнел. «Нет, это неплохо. В данном случае, я бы сказал, даже привлекательно». Мы замолчали, глядя друг на друга. Я смотрела завороженно и сама не знаю, от чего затаив дыхание. Решел, его взгляд казался каким-то темным и загадочным. «Я знаю, чего ты ждешь», — внезапно сказал он. Усилием воли я сохранила спокойствие. «И, должно быть, насквозь меня видишь?» «Возможно», — Решел продолжал пристально смотреть на меня. «И что собираешься делать?» На самом деле я нервничала, лишь с трудом стараясь внешне это не проявлять. Ведь сидим вдвоем на вершине башни. Ветер играет нашими волосами. Здесь так красиво, романтично, и рядом со мной мужчина моей мечты. Еще и разговоры столь волнующие, столь двусмысленные. Еще не решил. Но ведь ты зачем-то принес меня сюда. Да, зачем-то принес. Согласился Решел, не сводя с меня взгляда. Так, может быть... От волнения голос срывался. Может, ты все же не будешь относиться ко мне, как к маленькой девочке? Решел сорвался со своего места. Одним ловким движением стянул меня с парапета и повалил на пол, каким-то невероятным образом, еще исхитрившись так, чтобы опустилась я не на голый камень, а все на тот же камзол. Демон навис надо мной сверху, слегка приобнимая за талию. Я замерла, завороженно глядя на него. «Хочешь, чтобы все было по-взрослому? Чтобы я тебя поцеловал?» — спросил он, наклоняясь ниже. Теперь наши губы разделяло всего несколько миллиметров, и я кожей ощутила его горячее дыхание. По спине побежали иголочки, сердце заколотилось чаще. «Поцелуй», — предложила я. «Ты можешь дышать». «Что?» «Дыши», — говорю, иначе задохнешься еще до поцелуя. Я только сейчас сообразила, что затаила дыхание от переизбытка чувств, от волнения. Стало неимоверно стыдно. Вот опять я показала свою неопытность. Такими темпами Решил меня не поцелует и вправду решит, что я слишком маленькая. Нужно срочно действовать. Я почти осмелилась и уже собиралась приподняться навстречу, но не успела. Решила от меня отшвырнула. Магический удар был таким стремительным и сильным, что демона перебросила через парапет. «Решил!» — завопила я, бросаясь за ним. «Идиотка!» — взревел Трграш и тоже спрыгнул с башни. А еще сверху посыпались куски парапета, тоже пострадавшие от удара магии вслед за Решелом. Я видела, как он падает, тянулась к нему и вместе с тем произносила слова заклинания левитации. Но самое страшное не оправдалось. Пусть Решел, увлекшийся происходящим, не заметил приближения Трграша, пусть пропустил удар, но сознание он не потерял. Это было даже красиво. Сильные потоки ветра колышут ткань рубашки, она идет мелкими волнами. Длинные черные волосы развиваются рассекающими воздух лентами. Распахиваются за спиной сильные, широкие крылья. Рывок Решил уже не в свободном падении. Поднимается, выравнивает полет и хватает меня, буквально вытаскивая из-под носа Трграша. Я все-таки произнесла заклинание до конца, чувствуя, как оплетает меня магия, как дает дополнительную поддержку в этих воздушных безумствах. Мы с Решилом повернулись, и я увидела перекошенное от ярости лицо Трграша. Тот тоже теперь левитировал и оказался на том самом месте, где мгновение назад еще была я, пока не вмешался Решел, не позволив дракону меня схватить. «Промахнулся! Даже позаботиться о девушке не можешь!» — фыркнул Решел. Мы зависли в нескольких метрах от дракона. «А ты, значит, можешь! По крайней мере, это я Лиан поймал. Я больше не позволю тебе сквернять ее грязными прикосновениями!» Прорычал Трграш, выпуская когти и клыки и покрываясь чешуей. За спиной у него выросли черные кожистые крылья. Полутрансформация. Не полное превращение в дракона, но частичное изменение тела. Именно так драконы предпочитают драться, если не хотят или нет возможности полностью сменить облик. Я видела в его глазах ярость. Видела, что он вот-вот нападет, и попыталась вывести из этого состояния, отвлечь внимание от Решела. «Вообще-то я не святыня, чтобы меня осквернять!» Трграш дернулся, посмотрел на меня. Еще до этого бешенство было почти звериным, но теперь его взгляд начал проясняться. В нем появилось осознанность. «Ошибаешься», — недобро усмехнулся он. «Ты моя пара, а для дракона его пара — святыня, и я больше не позволю никому к тебе прикасаться, даже если это брат императора демонов». Терграш бросился к нам. Решел увернулся. Не знаю, что этот сумасшедший дракон собирался сделать, ведь Решел держал меня на руках. Но, развернувшись, он снова бросился к нам. Демон в очередной раз увернулся. «Так не доставайся же ты никому?» С усмешкой поинтересовался он. «Потому что да, только что назвал меня святыней, а теперь бросается на нас, совершенно не думая, что будет со мной, если все же удастся достигнуть цели». «Так отпусти ее, не упадет. Хватит прикрываться глупой сопливой девчонкой». «Действительно», — хмыкнул Решел. И резко спланировал вниз. Терграш тут же припустил вслед за нами. «Держись и не бойся», — шепнул Решел. Он едва успел поставить меня на землю, как дракон тут же на него налетел, сбивая с ног. Правда, не на того нарвался. Демон легко изогнулся и в самый последний момент избежал столкновения с башней, в которую Терграш его едва не впечатал. Они снова сцепились. На этот раз не обошлось и без магии. Искры летели во все стороны. Заклинания взрывались прямо в воздухе, встречаясь друг с другом. Демон и дракон двигались так быстро, что я едва успевала следить за ними взглядом. Мне до такого мастерства еще годы и годы тренировок. «Но что делать-то? Как остановить их, пока не поубивали друг друга? Кричать, чтобы прекратили? Бесполезно. Оба так распылены схваткой, что никто меня не слышит. Броситься к ним? Убьют и не заметят. Они сейчас вообще ничего не заметят. Яростно кидаются друг на друга, не думают ни о чем. А ведь это может привести к серьезному конфликту. Хоть бы мозг кто-нибудь из них включил. Думай, Лиан, думай, что ты можешь сделать?» «Кажется, придумала. Бросаться к ним просто так — самоубийство. Но если прикрыться магией и рвануть, возможно, в первое мгновение круговой щит спасет меня от смерти. А во второе, они уже должны сообразить, что творят, и остановиться. Как тогда, в моей спальне. Но я не успела. Все решилось без моего участия. Одно из заклинаний отлетело в башню. По земле пошла дрожь. И с чудовищным грохотом целая башня начала рушиться у нас на глазах. Камень за камнем, этаж за этажом. Несколько мгновений назад это была целая башня, и вот уже груда камней. Остаточной защиты хватило только на то, чтобы не позволить камням разлететься во все стороны. Легли равнёхонько почти на том же месте. Только это больше не была башня. Всего лишь огроменная груда камней. «Охренеть!» — выдохнул Решел. «И этим ты собирался запустить в меня? Мозг совсем вытек во время полета?» Ярость погасла в глазах Терграша. Сменилась удивлением. Кажется, он сам не ожидал, что все так получится. Наверное, собирался по-тихому избавиться от демона. Но по-тихому у него все равно бы не получилось. Решил не из тех, с кем можно так легко справиться. Да и я бы не стала молчать. К нам слетались и сбегались. Драконы спешили с разных сторон. Отец Терграша, мои родители и почти все гости из бального зала. «Что здесь произошло?» — грозно вопросил Варлиш Дар-Раден, правитель черных драконов. «Да так!» «Немного размялись с вашим сынком», — небрежно бросил Решел, отряхивая помятую и слегка запыленную рубашку. Его грудь рассекали полосы от когтей Терграша. Ткань была пропитана кровью. Но и сам Терграш выглядел не лучшим образом. Оба глаза подбиты и наливаются синевой. Крыло погнуто, чешуя местами отсутствует там, где, по идее, должна быть. «Мы уходим отсюда», — раздался над моим ухом голос мамы. Я подпрыгнула от неожиданности. Схватив за руку, она поволокла меня прочь. «Ты в этом замке не останешься больше ни на секунду!»